твоей не вернусь никогда. Я больше к тебе не письмо, что написано с болью. Ты поймешь, как мне был очень дорог. Но поверь, мы разные люди с тобой, и мне все равно, что будет со мной. Сжигаю последние мосты от страха и от любви. Боль отжигает, как огонь меня. Я кричу сама себе, что не могу без тебя. Сжигаю все письма, что писала о той любви. Была ли она холодная душа? Пытаюсь опять тебя оправдать и себя наказать.